Можете ли вы представить, как я несчастлив? Ведь завтра я не могу быть у вас. Ни завтра, ни послезавтра. Сегодня вечером я получил письмо, до того для меня важное, требующее немедленного моего участия в одном деле, что никаким образом я не могу избежать его. Завтра утром я уезжаю из Петербурга. Пожалуйста, не подумайте, что я зашел к вам так поздно именно потому, что завтра было бы некогда. Ни завтра, ни послезавтра. Вы, разумеется, этого не подумаете. Но вот вам образчик моей мнительности. Почему мне показалось, что вы непременно должны были это подумать? Да, много помешало мне эта мнительность в моей жизни, и весь раздор мой с семейством вашим, а может быть, только последствия моего жалкого характера,